прозвучавшем в мой адрес обвинении есть вещи, которые просто не соответствуют действительности. Ну, в частности, прозвучало, что я призывал площадь через средства массовой информации. Ну, не предъявил ни одной газеты, телевидения, там, ни радио, но выступление. Значит, я не призывал через массовой информации. Да, ну, вот это такой, как один пример. А есть вещи, которые можно оспаривать, и мы это будем делать. Из того, что я услышал свой адрес, в действительности соответствует только то, что, будучи доверенным лицом Кляева, приглашал людей прийти на Октябрьскую площадь. Все остальное, что там написано, ко мне никакого отношения нет. А там финансирование площади, выступление в СМИ. Но я не выступал в СМИ, я не был кандидатом в президенты, я не выступал. И мне странно, что вот такие позиции в обвинении есть, хотя следствие тут почти 5 месяцев уже, да, и не хватило времени разобраться в этих элементарных вещах. Я знаю ситуацию по другим обвиняемым. В части их обвинений тоже вот есть аналогичные нестыковки. Сначала в газетах объявили, что мы преступники, а теперь же суды вслед за газетами идут. Сначала в газетах и по телевидению показали людей преступниками, а сейчас вот тут следствие, прокуратура и суды должны это как-то дело закрепить, зафиксировать. Вот и все. Совершенно неправовой подход, который противоречит Конституции.